Глава 4. В комнате белой Швейцарии. Была еще одна, если не главная, причина, из-за которой Ника бросила в ГИК. Ее швейцарская эпопея. О ней до сих пор было известно и много, неосознанные вымыслы журналистов, и мало, сознательные вымыслы Ники, то есть почти ничего. Огромная благодарность Геннадию Романовичу Болгарину, непосредственному участнику описываемых событий, беседа с которым легла в основу данного раздела. Примечание. Болгарин, 1949 года рождения, общественный деятель, журналист, музыковед. Конец примечания. Вначале о том, что предшествовало появлению швейцарской темы в биографии Ники Турбиной. Об этом взахлеб писала лозаннская газета «24 часа». В ней сообщалось, что Джованни Мастропаоло, основатель института, в котором лечат больных с психическими расстройствами при помощи музыки и поэзии, увидел невероятный эффект от прочитанного одной из его пациенток стихотворения Ники Турбиной «Я как сломанная кукла», обреченная на бесконечные психические страдания девушка обрела душевное равновесие. Примечание. Таухе, Le Courant de Bleu, 24 часа, 1990 год, 9 ноября. Конец примечания. После этого Мастропаоло стремился связаться с Никой Турбиной, чтобы пригласить ее в Лозанну, для чего его коллега Владимир Гальперин отправился в СССР. Примечание. Брауншвик, Un enfant poète russe, 24 часа, 1990 год, 6 ноября. Конец примечания. В обоих случаях речь шла о стихах из книги Ники Турбиной «Черновик» на итальянском языке, которая вышла в 1985 году и принесла ее автору всемирную славу. Не исключено, что интерес Мастропаоло к книге подогрел Гагик Назлоян, который в 1989 году посетил упомянутый выше институт. Примечание. Назлоян, 1947 года рождения, руководитель Московского института маскотерапии. Конец примечания. Перед тем, как предоставить слово Геннадию Болгарину, сообщу, что он в то время был одним из основателей и лидеров Всесоюзного общественного объединения за социальную экологию человека через массовое творчество. По сути, это была ассоциация, помогавшая творческим людям реализовывать их идеи и проекты. Болгарин. Когда у нашего движения завязались международные связи, в сфере внимания начала выкристаллизовываться Швейцария. Мы получили достаточную известность, и однажды мне прислали факс из Женевы от некоего доктора Владимира Гальперина, который приглашал российскую делегацию и лично меня. Мы поехали и встретились с ним. Он был человеком высокоинтеллигентным, культурным, хорошо говорил по-русски и был в курсе нашей жизни. От него я впервые услышал о господине Мастропаоло, итальянце, очень своеобразном и интересном человеке, который мечтает приехать в Россию. У него в отношении ее есть реальные планы, о них он расскажет сам в Лозанне, где у него имеется своя клиника. И мы поехали в Лозанну. Первая наша встреча произошла в ресторане «Паб капитана Кука». Мастропаоло пришел в белой рубашке. Вместо галстука у него был медальон с двумя шнурками. Абсолютно седой, с живыми выразительными глазами и очень эмоциональный, он сразу взял быка за рога. Поинтересовался, знаю ли я крупных отечественных психиатров и российскую психиатрическую школу, а также есть ли у меня возможности на кафедрах МГУ и тогда еще Ленинградского университета, потому что у него есть свой метод лечения. Гальперин старался унять его итальянский пыл. Во время второго моего визита в Швейцарию Гальперин сказал, что надо готовить поездку Мастропаоло в Москву и рассказал мне об институте Маевтики. После общения с российским психиатрическим обществом стало ясно, что фамилия Мастропаоло среди авторитетов в этой области не значится. В МГУ мне не удалось договориться, но я договорился на кафедре Российского социального государственного университета, РСГУ, который допускал различные инновации. Для лекции Мастро Паоло была выделена площадка Союза кинематографистов, так как никто не хотел брать на себя ответственность за презентацию нового метода лечения, тем более в психиатрии. Мастро Паоло приехал в Москву летом 1990 года. У него был определенный рейдер, приняли его очень гостеприимно. Потом от специалистов я узнал, что его метод далек от фундаментальной психиатрической науки, является своего рода формой психологической адаптации, с точки зрения серьезных научных разработок интереса не представляет, и налаживать связь, как хотел Мастро Паоло, между российской психиатрической наукой и швейцарской, бесперспективно. Авторское отступление. Рассказывает Людмила Карпова. «Я в то время оказалась в Москве. Привезла продукты, так как в столичных магазинах пустовали полки, и вдруг нам сообщают, что приехал из Швейцарии профессор, которому необходимо увидеть Никушу, потому что он лечит своих больных ее стихами, что будет выступать в МГУ перед профессиональной аудиторией и хочет, чтобы она там прочитала несколько стихотворений, он расскажет, как эти стихи положительно действуют на больных». Мы, конечно, очень обрадовались, что появился хоть один человек, который так прекрасно отозвался о стихах Никуши и которому она нужна. Она тоже обрадовалась. Первая встреча с Джованни состоялась в гостинице. У него был шикарный номер, в котором глаза разбегались от всевозможных угощений. С нами был переводчик, сотрудник КГБ. Примечание. У Карповой почти все, о ком она ничего не знала, были или сотрудниками КГБ, или евреями. Слава Богу, что не одновременно теми и другими. Конец примечания. Тогда в номере Джованни сказал, что очень бы хотел, чтобы Ника приехала и поработала у него. Он весь сверкал. Дорогие запонки, кольца. Сам был маленький, худенький, прекрасно одет, в бабочке и хорошо выглядел на свои годы. Я думала, что ему под 70. Прежде всего, Джованни попросил, чтобы Ника выступила вместе с ним в Московском университете. Мы согласились. Через 2 дня я, Ника и дочь Леры Загудаевой Алена, знавшая французский язык, на котором говорил Джованни, пришли на эту встречу, проходившую в большой аудитории. Там он провел мастер-класс для психотерапевтов и невропатологов, а в конце и пригласил выступить Нику. Она прочитала стихи, потом зал прослушал ее пластинку, но все это прошло мимо наших врачей. Болгарин. Потом я стал замечать, что интересы господина Мастро Паоло несколько выходят за рамки его визита. У него был список людей, с которыми он хотел бы познакомиться и войти в контакт. Среди них были 2 интересующие вас фигуры – Гагик Назлоян и Ника Турбина. Это была его настоятельная просьба, так как он собирался осенью провести в Лозанне семинар с участием Ники, на который хочет пригласить известных людей из Европы и Центральной Америки. Мы поехали к Назлояну, который каким-то образом был предупрежден. Он принял нас с армянской щедростью и гостеприимством, показал свою мастерскую. Впервые, это очень важно, я заметил одну деталь в поведении Мастро Паоло. Когда мы были у Назлояна, присутствовала его жена и ее младшая сестра Марина. Ей было 18 лет. Худенькая, яркая армянка в тельняшечке, с девичьей высоко стоящей грудью, пышущая юностью. Я увидел, что Мастро Паоло, бросив все свои интересы, просто начал, как говорится, пускать розовые слюни. Это было что-то неуемное. Он ходил, спрашивал, как ее зовут, повторяя ее имя «Марина, Марина». Все время пытался девочку зацепить. Она страшно краснела, вспыхивала. Ну, тогда приняли его за причудливого старика, ведь он вел себя в рамках приличия. И все-таки, заметив нездоровый блеск в его глазах, я сразу отметил: «О, дядя, а ты любишь-то мясо молоденькое пожевать!» перед отъездом на прощальном банкете, мастро Паоло отвел меня в сторону и сказал: «Я тебя лично приглашаю быть моим гостем. Оплачу твою поездку и умоляю, привези мне Марину». «В каком качестве?» «Привези мне Марину». Я долго размышлял, не лезу ли я в какую-то смежную область, которая далека от меня по нравственным категориям. Однажды секретарь сообщила, что звонила мать молодой поэтессы Ники Турбиной и спрашивала, как можно со мной увидеться. Потом она перезвонила мне, представилась и сказала: «Вы можете мою дочь повезти в Швейцарию?» Она получила приглашение от доктора Джованни Мастро Паоло, который вас хорошо знает. Он пригласил ее на семинар, но у нас нет денег, и мы не можем ее отправить. Помню, что разговор наш носил взбудораженный характер. Я ей сказал, что не могу сразу ответить. Узнал, сколько лет девочке, и спросил: «У нее есть паспорт?» «Ничего нет. Надо все сделать». Я посоветовался с коллегами, позвонил кое-куда, поинтересовался у Гальперина, что это за семинар. Он сказал, что мероприятие действительно будет серьезное. На него пригласили послов разных стран в Женеве. А тем временем меня донимала звонками эта Майя. Я ей сказал, что все можно сделать, только вышлите данные девочки. Она прислала копию свидетельства о рождении. Мы быстренько сделали Нике паспорт, благо у нас в МИДе проблем не было, и назначили время поездки. Естественно, купили билет на самолет. Я помню, что был еще такой разговор. Она едет в Швейцарию, а ей нечего одеть. Тогда еще были рынки. Майя сообщила размер одежды Ники, и наша бухгалтерша купила ей брюки и свитер. Мы вылетели в Женеву рано утром. Нику подвезли на такси к моему дому. Я увидел девочку, довольно своеобразную, немножко своенравную, такую, я бы сказал, набычившуюся, испуганную, с достаточно детским выражением лица, которая демонстрировала свою бедность. Видно, это был такой метод или диктат мамы. Она была со старой облезшей сумкой, в которой, судя по весу, было что-то совсем легкое. Я ей дал пакет с вещами, и она в подъезде переоделась, потому что на ней были, если не лохмотья, то нечто вообще непотребное. Мама с ней довольно холодно попрощалась и сказала мне: «Я вам ее доверяю, и делайте с ней, что считаете нужным». В самолете Ника, когда принесли нам поесть, спрашивает у меня: «А можно что-нибудь выпить?» Я говорю: «Можно. А что бы ты хотела?» «Все, что угодно. Водку, вино». И вот тут мне предстал взрослый ребенок. Естественно, перед тем, как Нику туда везти, я прочитал ее стихи. Кроме несомненного поэтического дара, эти стихи еще не имели ни стиля, ни определенной тематики, ни человеческого заряда, который мог бы привлечь меня как человека, обожающего и восхищающегося поэзией в любом ее проявлении. Но я понимал, что это одаренная девочка. Так вот, эта одаренная девочка выпила чуть ли не 200 граммов водки и оставалась при этом достаточно раскованной. Первое впечатление было не в пользу Ники. Она не вызывала у меня сочувствия, отеческого сопричастия. Я понял, что имею дело с диковатой натурой, которая сильно обижена и уязвлена с одной стороны, а с другой обладает определенным даром, заставляющим ее пронзительно ощущать волнения, которые происходят в жизни. Я ее спрашивал о каких-то поэтических вещах. Она неохотно об этом говорила. То, что составляло ее творчество, не было предметом разговора со мной даже как с интервьюером, даже как с искусствоведом. Я по специальности своей искусствовед. Итак, мы прилетели в Женеву, где началось самое интересное. Нас встретила машина, и мы поехали в Лозанну. Там в тот же день вечером должен был состояться семинар. Нас встретил у порога мастро Паоло в красном пиджаке, напомаженный. Он был чрезвычайно рад, стал обнимать Нику. Там был и переводчик, и какие-то мамки, которым он поручил, чтобы они девочку причесали, одели и подготовили к семинару. Потом спросил у меня, где ее багаж? Я ему говорю, да ничего нет, только вот эта сумка. Хочу заметить, что Ника ему очень понравилась. Это я уже потом понял, что он на нее положил глаз еще в Москве. Мы были в доме Мастро Паоло. Он произвел сильное впечатление, но не положительное. Там было все, что угодно. Какие-то фонтанчики, висюльки, шары, мебель совершенно разных эпох и стилей, то есть наворочено все от ампира до цыганщины. Там даже негде было присесть. Какие-то банкетки, стульчики, скамеечки. Все с бархатом и золочением. Прямо из гостиной большая стеклянная дверь вела в сауну. Я понял, что Мастро Паоло — человек своеобразный, чтобы не сказать чудак. Единственное, что было безоговорочно, это потрясающий вид из панорамного окна на Женевское озеро. Авторское отступление. Итак, 2 ноября 1990 года Ника отправилась в Швейцарию, где ее ждали в качестве почетного гостя на проводимом в Лозанне международном симпозиуме поэзии. Это событие, как и большинство других, касающихся деятельности Мастро Паоло и его института, освещала газета «24 часа», которая под заголовком «Ребенок-поэт из СССР» в номере от 3-4 ноября поместила заметку оповещения о симпозиуме, а спустя несколько дней в статье, озаглавленной «Юная русская поэтесса», смотрите примечание 3 к странице 258, сообщила следующее. Нике Турбиной всего 15 лет. Девушка, родившаяся в семье художницы и режиссера мультфильмов, имеется в виду отчим Ники Олег Егоров, уже в 4 года продемонстрировала свою тягу к поэзии. Не могу точнее вспомнить, с чего это началось. Это произошло само собой. К тому же в каждом из нас есть хоть капля поэзии. Молодая поэтесса, только что закончившая, опередив программу на 2 года, среднюю школу и готовящаяся к поступлению в Московский институт кинематографии, приехала в Лозанну в компании еще одного приглашенного, Геннадия Болгарина, вице-председателя движения «Синие». На субботнем мероприятии присутствовало множество людей. За круглым столом во главе с Владимиром Гальпериным собрались разные знаменитости. Вечер прошел под покровительством президента Сенегала Леопольда Седара Сенгора, письмо которого было зачитано на встрече. Примечание. Леопольд Седар Сенгор, 1906-2001 годы, сенегальский поэт и философ, политик, первый президент. Конец примечания. Болгарин. Семинар проходил в доме Мастро Паоло на 2-м этаже. Были сидячие места и трибуна с микрофоном. Там же стоял фуршетный стол. Семинар открыл Матиас Сереро, директор института Маевтики. Он рассказал о его работе и представил Нику, которая стала гвоздем программы. Потом она читала стихи, и каждый из присутствующих выходил к трибуне. По сути, это была не научно-методическая конференция, а такой гуманитарный шабаш, необходимый Мастро Паоло. Были корреспонденты лозаннских газет, которые тщательно снимали все действо. Он, видно, им просто заплатил. Автор. По словам Болгарина, продолжался этот шабаш долго. Им подавали итальянские спагетти, он играл на рояле, Геннадий Романович, прекрасный пианист. Кто-то пел. Короче, все напоминало светский раут. Обещанное письмо Сенгора зачитали. Это тоже была тщательно подобранная атрибутика. Болгарин. Я думаю, что для Мастро Паоло это имело большое значение. Он себя проявил как центр неких определенных сил. Он налаживал отношения с Россией, куда вхож и въезж, чем себя немного приподнял. Ну, что там, замшелая, скучная Швейцария, богатая, никому не интересная, кроме банковских операций, страна? И вдруг такая яркая мысль. Гальперину это нужно было потому, что он возобновил свои связи. Мне это нужно было потому, что я лишний раз ездил в Швейцарию. Нике, само собой, потому что они ее сделали центром, вокруг которого все крутилось. Причем Мастро Паоло не был знатоком ее поэзии. И то, что в прессе писали, будто он 5 лет искал и ждал Нику, конечно, бред. Меня поселили в гостинице. Мастро Паоло вручил мне ключ от номера. Внизу уже ждала машина. Я спросил, а где будет жить Ника? И услышал в ответ, она будет жить здесь, под присмотром. Зачем ее куда-то везти, если завтра мы уже начнем работать, опробировать мой метод? У него там был еще маленький сын, такого примерно возраста, как Ника. Через 2 дня приезжаю к Мастро Паоло и вижу такую картину. В гостиной с какой-то девушкой меня встречает совсем другая Ника. Веселая, в чем-то даже уверенная, уже как бы интегрированная в швейцарскую жизнь. Я спрашиваю, как твои дела? Все хорошо. Вот, познакомьтесь, моя новая подруга Сабина Мозер, она меня опекает. Это Гальперин, который следил за ситуацией и знал, что нужно Мастро Паоло, подтянул сюда добропорядочную богатую еврейскую семью Мозер, начавшую опекать Нику. Она уже была иначе одета. Симпатичный комбинезон, плащ и шарф. Причем вещи были первой степени новизны. Будто их полчаса назад купили в магазине и еще не разгладили, только успели срезать бирки. Гальперин, как потом выяснилось, так усердствовал, потому что ему нужны были деньги от Мастро Паоло для финансирования какого-то проекта своих сына и невестки. Мастро Паоло был богатым человеком. История происхождения и размер его капитала были неизвестны. Мне дали понять, что он был денежным мешком. Но этот денежный мешок удовлетворял свои потребности, содержал клинику, как-то вписывался в швейцарский истеблишмент, и все перед ним заискивали. Мастро Паоло взял меня под руку и сказал, «Я хочу, чтобы Ника осталась здесь. Она мне нужна. Поезжай в посольство и добивайся, чтобы ей продлили визу. Она будет здесь жить 1 или 2 месяца. За это время мы ей поможем». Я с ней разговаривал и узнал, что у нее дома все плохо, она там ничего не имеет. Короче, он предложил ей свое гостеприимство через меня, потому что я за нее отвечал. Если бы я тогда сказал «нет», она бы не осталась. Я созвонился с Москвой. У меня спросили мнение родителей. Не помню, говорил ли я с Майей, но Ника мне сказала, в Москве меня никто не ждет. Прошу вас, помогите. Я хочу остаться и пожить здесь». Срок моей поездки заканчивался. Я позвонил в консульство, и мне там сказали, «Да ради бога, пусть живет сколько хочет». Перед отъездом Ника дала мне пакет со старыми вещами и сказала, «Мама будет у вас, передайте это ей». «А письмо?» «Нет, передайте только это». Конечно, я мог бы выбросить тот пакет, но привез его в Москву и отдал Майе, у которой спросил, «Неужели такой молодой талантливой поэтессе не могут купить приличную одежду?» Майя начала говорить, «Так вот муж, что-то кто-то там плохой, что у Ники есть еще младшая сестра, и у них нет денег, и они перебиваются с хлеба на квас». Авторское отступление. Джованни Мастро Паоло давно заслуживает, чтобы о нем написали правду, в противовес тем сплетням, которые распространяли авторы многочисленных публикаций, приправляя их соусом домыслов. Поверьте, стоит рассказать об этой личности. В сентябре 1990 года в одном из интервью Джованни Мастро Паоло рассказал о своем детстве в Вико дель Гаргано на юго-востоке Италии, где он родился в 1916 году, 1 октября. О любви к своему отцу и восхищении этим свободным человеком, слывшим в деревне мудрецом, несмотря на отсутствие образования. Примечание. «Der malade mento qui vient normalement, l'Institut Giovanni Mastro Paolo fête ses 3e ans, 24 часа, 1990 год, 20 июня». Конец примечания. Его отец обращался за педагогическими рекомендациями к итальянскому философу Бенедетто Кроче. Примечание. Бенедетто Кроче, 1866-1952 годы. Итальянский философ, историк, критик, издатель и политический деятель. Конец примечания. Этот философ стал для Мастро Паоло одним из духовных наставников. Он же представил его еврейскому психологу Бонавентуре. Примечание. Бонавентура, настоящее имя Джованни Фиданца, 1217-1274 годы, средневековый теолог и философ. Конец примечания. Тот предложил Мастро Паоло специализироваться в психоанализе. А теперь перенесемся в те времена, в эпоху фашизма. Психоанализ тогда считался порождением дьявола, вспоминает Мастро Паоло, знавший о мрачных событиях истории не понаслышке. Так он присутствовал при сцене, когда фашисты заставили его отца выпить пол-литра касторового масла, а позднее встретился с детьми, спасшимися от страшной участи в концлагерях, и занялся их лечением. По сути, они стали первыми его, так сказать, пациентами. Свой путь он выбрал сразу же после войны. Общественная деятельность, поддержку больных. Именно в этот период ему довелось встретить Эли Визеля. В организации помощи детям во Франции 40 лет спустя они вновь увидятся в институте Маевтики. Примечание. Эли Визель, 1928 года рождения, еврейский, французский и американский писатель, журналист, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии. Конец примечания. Эли Визель приехал из Нью-Йорка в Лозанну не случайно, писала газета «Le Matin». Этому была причина. Особые связи, существующие между писателем и главой института. Последний руководил Швейцарией приютами, которые оказывали помощь детям, выжившим после Холокоста. Эли Визель был одним из них во Франции. Отправленный в поезде смерти сначала в Аушвиц, потом в Бухенвальд, он был единственным в семье, кто выжил. Примечание. Брауншвик, Le Bill Kahn Tragedy, Le Matin, 1987 год, 10 ноября. Конец примечания. Небольшое пояснение. Маевтика переводится с древнегреческого как «повивальное искусство», «родовспоможение». Термин диалога Платона «тет-тет», означающий метод философствования, созданный Сократом. Маевтика была создана Сократом как искусство извлекать скрытое в каждом человеке знание с помощью наводящих вопросов. В ходе диалога Сократ, вместо того, чтобы утверждать ту или иную истину, задает требующие последовательности вопросы, отвечая на которые, его собеседник формулирует дотоле неизвестное ему утверждение. Рождает истину. Отсюда и связь с повивальным делом. Сократ не делится истиной, а лишь помогает собеседнику самостоятельно создать ее. В лекции, прочитанной в Ясском университете имени Кузы в Румынии, по случаю присуждения ему 21 апреля 1999 года звания почетного доктора, Мастро Паоло, напоминая слушателям о происхождении идей, вдохновляющих его институт, выстраивает логическую связь между Сократом и Фрейдом. Примечание. Токс. «Bon nouvelle de Romanie. Socrate est encore là». 24 ноября 1999 года. Конец примечания.